Глава 28. Марин и гостья. Марин потратила не один день, подготавливая дом к возвращению Гарольда. Она вынула из тумбочки спрятанные Гарольдом фотографии, измерила и заказала к ним рамки, перекрасила лучшую комнату в светло-желтый оттенок, а на окна повесила голубенькие бархатные шторы, которые присмотрела в благотворительном магазине. Они были новехонькие, оставалось только подкоротить. Напекла и убрала в морозилку кексы и разные пироги, а также муссаку, лазанью и бефбургиньон — все те блюда, которые готовила еще при жизни Дэвида. В буфете стояли рядками банки с чатни из свежевыращенной фасоли, маринованными огурчиками и свеклой. В кухне и спальне Марин держала списки дел, их накопилось предостаточно. И все же иногда, глядя в окно или лежа в кровати и слушая крики чаек, напоминавшие ей плач младенца, она чувствовала, что, несмотря на все ее усердие, что-то она упустила, словно забыла охватить нечто самое главное. Вдруг Гарольд вернется только для того, чтобы сказать, что ему нужно идти дальше, что если он все-таки в чем-то ее перерос. С утра пораньше в дверь позвонили, и Марин кинулась вниз открывать. На пороге она увидела девушку с болезненно-бледным лицом, прилизанными волосами и в плотном полупальто, хотя погода на улице стояла теплая. «К вам можно, миссис Фрай?» За чаем с абрикосовым печеньем девушка поведала Марин, что это она 3 месяца назад разогревала Гарольду гамбургер. С тех пор он регулярно посылал ей красивые открытки. Правда, из-за неожиданного взлета его популярности у автозаправки стало виться множество надоедливых поклонников и журналистов. В конце концов, босс вынужден был попросить ее уволиться из соображений охраны труда и техники безопасности. «Вы потеряли работу? Это ужасно!» — огорчилась Марин. «Представляю, как расстроится Гарольд!» «Ничего страшного, миссис Фрай, все равно эта работа мне не нравилась. Клиенты постоянно орут и все время торопятся, но меня не перестает беспокоить, что я сказала тогда вашему мужу, будто Вера превозмогает все». Вид у девушки был суетливый и беспокойный. Она то и дело убирала за ухо прядь волос, которая и так никуда не выбивалась. «Я боюсь, что создала у него ложное впечатление». «Но Гарольда так вдохновили ваши слова, ваша Вера и внушила ему мысль пойти пешком». Девушка поплотнее запахнулась в пальто и с такой силой впилась зубами в свою губу, что Марин испугалась, как бы она не прокусила ее до крови. Затем девушка вытащила из кармана конверт, вынула из него несколько листочков и дрожащей рукой протянула Марин. «Вот», — сказала она. Марин озадачилась. «Сальса для тех, кому за 60?» Девушка потянулась к листочкам и перевернула их. «Там на обороте написано «Письмо от вашего мужа». Оно пришло на заправку. Меня один приятель предупредил, чтобы я забрала письмо, пока босс не увидел». Марин читала молча, проливая слезы над каждым предложением. Потеря, 20 лет назад разметавшая их с Гарольдом в разные стороны, терзала и мучила ее своей непостижимостью, и теперь как будто случилось вчера. Закончив, Марин поблагодарила девушку и сложила письмо, прижав ногтем по сгибу. Затем убрала листочки в конверт и снова смолкла. «Миссис Фрай, я должна пояснить». Марин облизала губы и заговорила. Наконец-то она облегчит душу. Исповедь Гарольда разбередила ее, и Марин теперь не стеснялась поведать хоть кому-нибудь о самоубийстве Дэвида, о беде, расколовшей жизнь его родителей. «Сначала мы все время ругались. Я жестоко обвиняла Гарольда, наговорила ему ужасных вещей, что он не был хорошим отцом, что пьянство у него в семье наследственное. А потом слова как-то сами собой иссякли, и примерно тогда я начала разговаривать с Дэвидом». «С его призраком?» — спросила девушка. Она, судя по всему, переусердствовала с просмотром фильмов. Марин покачала головой. «Не с призраком, нет, просто с ощущением, как будто он здесь. Это было моим единственным утешением. Вначале я ограничивалась 2-3 фразами, «Где ты?» «Я скучаю» в таком роде, но постепенно стала более многословной. Я доверяла ему все, что не могла сказать Гарольду. Бывали моменты, когда я почти жалела, что все это затеяла, но потом забеспокоилась, что если перестану, то каким-то образом предам Дэвида. А вдруг он и вправду меня слышит? Вдруг я ему все еще нужна? Я уверяла себя, что если у меня хватит терпения дождаться, то я увижу его. О таком постоянно пишут в тех журналах, которые от нечего делать листаешь, дожидаясь приема у врача. А я так хотела его увидеть. Марин утерла слезы. Но этого так и не случилось. Сколько я не вглядывалась, он ни разу не появился. Девушка уткнулась в носовой платок и зарыдала в голос. «Боже мой, да чего это грустно?» Она посмотрела на Марин. Ее глаза от плача превратились в щелки, а на щеках проступила краснота, словно с них содрали кожу. Из носа и рта на подбородок текло. «Я такая обманщица, миссис Фрай!» Марин взяла девушку за руку. Ручка была маленькая, будто детская, и удивительно теплая. Марин крепко стиснула ее. «Вы не обманщица, ведь именно с вас начался этот поход. Вы рассказали Гарольду о вашей тете и этим вдохновили его. Ну, не надо плакать!» Девушка опять зарыдала, зарывшись лицом в носовой платок. Наконец она подняла голову, поморгала опухшими глазками и судорожно вздохнула. «В том-то все и дело», — сказала она. «Моя тетя умерла уже несколько лет назад». Марин показалось, будто что-то незримое разом распалось. Комнату тряхнуло с неимоверной силой. Чувство было такое, словно на лестнице провалилась под ногой ступенька. «Она что?» Слова застряли у Марин в горле. Она снова и снова пыталась сглотнуть, но безуспешно. Наконец она зачастила. «А как же ваша вера? Я думала, ваша вера спасла ее. Я думала, в этом-то вся соль». Девушка теперь прикусила уголок верхней губы, сдвинув челюсть на сторону. «Если рак уже вцепился в человека, его ничем не остановишь». Марин словно впервые узрела истину и поняла, что знала это с самого начала. Конечно же, рак на последней стадии ничем не остановишь. Марин вспомнила обо всех тех, кто поверил в Гарольда и примкнул к его походу. Подумала и о самом Гарольде, который в этот самый момент, пока они с девушкой сидят и разговаривают, устало бредет по дороге. Ее охватил озноб. «Я же говорю, что я обманщица», — сказала девушка. Марин легонько постукала себя пальцами по лбу. Откуда-то из самых глубин ее существа вздымалось некое чувство, но в отличие от правды о Дэвиде, оно вызвало у нее лишь мучительный стыд. Марин медленно вымолвила. «Если кто здесь и обманщица, так это я». Девушка покачала головой, явно не понимая ее, и тогда Марин негромко и неторопливо, не глядя на девушку, потому что ей нужно было сосредоточиться и по крупицам выудить из себя все до последней подробности, хранившиеся в одной ей известном потаенном месте, поведала историю о том, как 20 лет назад, сразу после самоубийства Дэвида, Куинни Хеннесси явилась к ним на Фосбридж-Роуд и спросила Гарольда. Она была очень бледна и в руке держала букет цветов. Несмотря на вполне заурядную внешность, весь ее облик был исполнен удивительного достоинства. Она спросила, можно оставить Гарольду записку? Дело касалось их пивоварни, Куинни хотела о чем-то предупредить Гарольда. Потом она рассказала мне обо всем, что там случилось, вручила букет и ушла. Думаю, со мной последней она и повидалась перед отъездом. Цветы я выбросила в мусорный бак, а записку не передала. Марин смолкла. Ее мучили раскаяние и стыд. «О чем же она рассказала вам, миссис Фрай?» — спросила девушка. Ее голос был легким, словно прикосновение руки в темноте. Марин, помешков, призналась, что тот период был очень тяжелым для них. Но, разумеется, это не извиняет ее поступка, вернее, бездействия. И она искренне жалеет, что так получилось. Но я тогда слишком обозлилась. Дэвид погиб, к тому же я поддалась ревности. Куинни относилась к Гарольду по-доброму, а я не могла. Я боялась, что если отдам ему записку, то он чего доброго утешится, а я этого не хотела. Я не могла допустить, чтобы он перестал горевать, когда я так страдаю. Марин вытерла лицо и начала снова. Куинни рассказала мне, как незадолго до того Гарольд ночью вломился в кабинет к Напьеру. Накануне вечером она заметила, как он сидел в машине у ворот пивоварни. Она не стала к нему подходить. Подумала, может быть, он плачет и не захотела навязываться. А на следующий день, когда все уже обсуждали случившееся, она без труда отгадала, кто виновник. «Горе его заставило», — сказала она мне. «В горе люди порой такое способны натворить». Она считала, что Гарольд нарочно набивался на неприятности. Он разбил тех муранских стеклянных паяцев в дребезги, потому что хотел спровоцировать Напьера на какое-нибудь злодейство. Их босс и вправду был сам не свой от ярости и жаждал отомстить. Марин помолчала, промокая нос. И Куинни взяла вину на себя. Она сказала, что некрасивой женщине это сделать легче. Напьер пришел в замешательство от ее признания. Она уверила его, что нечаянно смахнула фигурки на пол, когда вытирала пыль. Девушка рассмеялась сквозь слезы. «Вы хотите сказать, что вся эта буча поднялась из-за того, что ваш муж разбил стеклянных клоунов? Они что, были настолько ценные?» «Ничуть. Они достались Напьеру от матери. Он был головорез и распутник. Три раза женился, и все три жены ходили у него с фингалами под глазами. Одну даже увезли в больницу с переломом ребер, но мать свою он любил». На ее лице ненадолго застыла неловкая улыбка, но Марин вскоре опомнилась, дернула плечом и опять погрустнела. Словом, Куинни пришла к нему и отвела подозрение с Гарольда на себя и не стала спорить, когда Напьер выкинул ее с работы. Все это она мне тогда рассказала и попросила передать Гарольду, чтобы он ни о чем не беспокоился. Она сказала, что он был очень добр к ней, и с ее стороны это лишь небольшая благодарность. А вы ему так ничего и не передали? Нет, я хотела, чтобы он и дальше страдал, а потом это превратилось в очередное умолчание между нами, и мы еще больше отдалились друг от друга. Марин, не моргая, смотрела перед собой, и слезы лились рекой из ее глаз. «Видите, не зря он меня бросил». Девушка не отвечала. Она взяла еще одно печенье и несколько минут была всецело поглощена лакомством. Наконец она произнесла. «Я думаю, вовсе он вас не бросил. И я считаю, никакая вы не обманщица, миссис Фрай. Мы все можем ошибаться. Но вот еще что я думаю». «Что? Что?» — стонала Марин, уткнув лицо в ладони и раскачиваясь из стороны в сторону. «Как можно исправить ошибки многолетней давности? Ее семейной жизни пришел конец». «На вашем месте я не сидела бы здесь, не пекла бы кексы и не разводила со мной беседы. Я бы действовала». «Но я же ездила к нему в Дарлингтон, и это ни к чему не привело». «Тогда все обстояло гораздо лучше. А с тех пор многое изменилось». Девушка говорила неторопливо и с такой убежденностью, что Марин подняла голову и всмотрелась в ее лицо. Оно по-прежнему было бледным и вдруг озарилось обезоруживающей ясностью. Наверное, Марин вздрогнула, а может, даже вскрикнула, потому что девушка рассмеялась. «Поезжайте в берег Натвиди»,